На следующий день мы продолжили работы на оставшихся участках. Особое внимание уделили оврагу, по которому когда-то стекали заводские стоки. Здесь загрязнение распространялось неравномерно, полосами, повторяющими направление древних водотоков. «Смотрите, как загрязнение идет языками», – показывал я Володе Семенову, изучающему карту территории. «Вдоль старого русла концентрация максимальная, а по краям заметно меньше. Значит, и растения сажать нужно по-разному», – сообразил молодой инженер. «Именно. В центре оврага только самые стойкие виды – ивы и березы. По краям можно рискнуть с горчицей. Березы мы заказали в том же питомнике, что и другие саженцы. Молодые деревца с характерной белой корой хорошо переносили пересадку и быстро укоренялись. А главное, береза издавна считалась деревом-санитаром, способным очищать почву и воздух. А почему именно березу выбрали? Спросил Федька, помогая выгружать саженцы из кузова. У нее поверхностная корневая система, объяснил я. Она хорошо работает с верхним слоем почвы, там, где концентрация загрязнений максимальная. Посадка саженцев во овраге оказалась сложной задачей. Склоны были крутыми, а почва местами настолько плотной, что лопата с трудом входила в землю. Пришлось использовать ломы и кирки для подготовки посадочных ям. «Не жалейте перегноя», – советовал я рабочим, засыпающим ямы почвенной смесью. «Молодым деревьям нужны питательные вещества для роста. В каждую яму мы добавляли по ведру компоста, приготовленного из навоза и растительных остатков. Такая подкормка помогала саженцам быстрее прижиться в неблагоприятных условиях. Параллельно с посадкой деревьев шел посев травянистых растений по совету старухи Матрены. Крапиву, полынь, лопух – все те виды, которые народная мудрость считала очистителями земли. А семена крапивы где взяли? – поинтересовался дядя Вася, наблюдая за ручным посевом. «Матрена дала», – ответил я. «Говорит, у нее особая крапива, которая любую отраву высасывает. Верить старухе или нет, а попробовать стоит», – философски заметил старый механизатор. «Бабы в таких делах толк знают». К концу недели вся территория бывшего завода была засеяна и засажена согласно плану. 230 гектаров отравленной земли получили шанс на возрождение. Теперь оставалось ждать и наблюдать за развитием событий. «А что если не получится?» – спросила Галя, записывая последние данные в свою тетрадь. «Все же эксперимент». «Получится», – уверенно ответил я, глядя на аккуратно размеченные участки. «Природа умеет восстанавливаться, нужно только правильно ей помочь». Вечером, возвращаясь домой, я остановился на холме, откуда открывался вид на всю обработанную территорию. Еще недавно здесь была мертвая земля, на которой 10 лет ничего не росло, а теперь участки, засеянные очищающими растениями, ждали своего часа. Через месяц здесь должны появиться первые всходы. Рапс и горчица проклюнутся первыми, затем подсолнечник, потом приживутся саженцы деревьев, а в корнях растений заработают бактерии, ускоряя процесс извлечения токсинов. Комплексная технология очистки почв, сочетающая достижения науки с народной мудростью, получила практическое воплощение. Теперь можно с чистой совестью ждать результатов этого уникального эксперимента. Вот только оказалось, что самые лучшие планы разбиваются о реальность. Глава 19. Первые проблемы. Через две недели после посева первых очищающих культур я приехал на территорию бывшего кожевенного завода и сразу понял, что-то идет не так. Вместо дружных зеленых всходов, которые должны были покрыть обработанные участки, я увидел печальную картину. На участках, засеянных рапсом и горчицей, кое-где проклюнулись чахлые ростки высотой не больше спичечной головки. Листочки имели нездоровый желтоватый оттенок с бурыми пятнами по краям. Многие всходы засохли, едва появившись на поверхности. Еще хуже обстояли дела с подсолнечником. Из сотни семян, посеянных на каждом квадратном метре, взошло от силы десяток. И те выглядели настолько болезненно, что впору было их выкапывать. «Ну что, Виктор Алексеевич», – мрачно сказал подошедший Петрович, снимая выцветшую кепку и почесывая седеющие волосы, – «видишь, к чему привели твои эксперименты. Деньги на ветер, время потеряли, а земля как была мертвая, так и осталась». Бригадир стоял, широко расставив ноги в стоптанных сапогах, и качал головой с видом человека, который предупреждал о неизбежном фиаско. На загорелом лице читалось смешение сочувствия и плохо скрываемого злорадства. «Говорил я вам», — продолжал он, указывая мозолистой рукой на хилые всходы, — «нельзя на отраве сеять и урожай получать хотеть. Земля-то мертвая, 10 лет как ничего на ней не растет, а вы думали, семечки в землю бросил, и сразу рай небесный. За Петровичем стояли еще несколько механизаторов, молча кивающих в такт его словам. Усатый тракторист с прокуренными желтыми усами тяжело вздыхал, а тощий комбайнер с морщинистой шеей покачивал головой. «Деньги-то совхозные потратили», — добавил кто-то из них. «Известь возили, семена дорогие покупали, технику гоняли. А толку?» Я присел на корточки возле одного из хилых ростков рапса, аккуратно выкопал его саперной лопаткой. Корневая система оказалась недоразвитой, тонкие белые корешки едва достигали глубины 2 сантиметров. При нормальном развитии они должны были уйти в землю на 10-15 сантиметров. «Проблема не в семенах», — сказал я, вытирая руки о полотенце из грубого льна. «Они взошли, значит, жизнеспособные, но корни не развиваются, не могут нормально питаться». «Ну да», — фыркнул Петрович, — «в отравленной земле корни и не будут расти, любому дураку понятно, но я уже понимал, в чем дело. Известкование нейтрализовало кислотность, но тяжелые металлы остались в почве в труднодоступной для растений форме. Нужно было что-то, что помогло бы корням эффективнее извлекать питательные вещества и справляться с токсинами». «Петрович, а скотина когда-нибудь траву с этих мест ела?» — спросил я, поднимаясь с колен. «Было дело», — неохотно признал бригадир. «Лет 5 назад один неопытный пастух пригнал стадо. Коровы траву пощипали, что росла по краям. Потом 2 недели хворали, молоко горькое давали. Ветеринар еле выходил. А как лечили? Всяко пробовали. Травами больше. Матрена знахарка помогала. Вечером я поехал к Катьке. После ночных встреч в лесном шалаше мы виделись почти каждый день, и она стала моей отдушиной после трудных рабочих будней. Сегодня нашел ее возле коровника, где она заканчивала вечернюю дойку. «Привет, ученый мой», — весело помахала она рукой, выходя из низкого деревянного строения с ведрами парного молока. «Что такой мрачный? Опять твои металлы не слушаются?» Катька была в рабочем синем халате, подпоясанном веревочкой, волосы убраны под белый платок, завязанный под подбородком. На щеках играл румянец, а в карих глазах плясали озорные искорки. «Хуже», — вздохнул я, помогая нести тяжелые ведра к молочной. «Растения на загрязненной земле гибнут, не могут нормально развиваться». «Ой», — сочувственно протянула Катька, ставя ведра на деревянную подставку возле входа. «А что, совсем никак, всходы есть, но слабые. Корни не растут, листья желтеют». Мы устроились на скамейке возле молочной, построенной из потемневших от времени бревен с конопаткой из мха. Катька достала из кармана халата яблоко, разрезала складным ножиком с деревянной ручкой и протянула мне половинку. «А знаешь», — задумчиво сказала она, жуя сочную мякоть, — «у моей бабки Аксиньи похожая история была. Лет 10 назад корова Машка отравилась, на заводской землице травы наелась. Хворала страшно, молоко пропало совсем. И как лечили? Бабка всякими настоями поила, но еще землю особой водицей поливала, где Машка паслась. Говорила, что землю тоже лечить надо, а не только скотину». «Какой водицей?» — заинтересовался я. «Из болота брала, где камыши растут, только не простую, а настоянную на травах. Крапиву туда добавляла, полынь, еще что-то, а потом эту водицу по земле разливала, где Машка траву щипала». Катька откусила еще кусочек яблока, размышляя. «И знаешь, что интересно? Через месяц на том месте трава лучше расти стала, зеленее, сочнее, а Машка опять пастись туда ходила, только уже не хворала». Я слушал, и в голове постепенно складывалась картина. Болотная вода, настоянная на травах. В болотах живут анаэробные бактерии, способные перерабатывать органические соединения. А травяные настои могли содержать вещества, стимулирующие рост полезных микроорганизмов. «Катя, а где эта твоя бабка живет?» – спросил я. «Можно с ней поговорить? Померла уже 3-й год», – грустно ответила девушка. «Но рецепт ее я помню. Мне мама рассказывала. Расскажи и мне». Катька перешла на серьезный тон, словно передавала священное знание. «Берешь болотную воду, где камыши растут и тина зеленая. Настаиваешь на крапиве, полыни горькой, подорожнике. Еще корень лопуха добавляешь, если найдешь. Неделю в тепле держишь, чтоб забродила. А потом этой водицей землю поливаешь. А пропорции какие?» Бабка на глаз делала. Говорила, главное, чтоб водица живая была, пузырьки пускала. «Это значит, что работает». Я записал каждое слово в блокнот с твердой обложкой, понимая, что Катькина бабка интуитивно применяла принципы, которые в моем времени назывались биоремедиацией. Болотная вода содержала консорциум полезных бактерий, а травяные экстракты служили питательной средой для их размножения. «Катя, ты просто гений!» – воскликнул я, обнимая девушку. «Твоя бабка открыла технологию, о которой ученые только догадываются». «Да ну тебя!» – засмеялась Катька, отстраняясь и поправляя сбившийся платок. «Какой там гений? Обыкновенная деревенская баба была, коров лечила». На следующее утро я отправился в районную лабораторию к Кутузову, чтобы обсудить новую идею. Лаборант встретил меня в рабочем халате белого цвета, испачканном химическими реактивами, склонившись над микроскопом. «Как дела с очищающими посевами?» – спросил он, не отрываясь от окуляра. «Плохо», – честно признался я. «Всходы слабые, корни не развиваются. Нужно что-то дополнительное. А что предлагаете?» Я рассказал о разговоре с Катькой и рецепте ее бабки. Кутузов внимательно слушал, время от времени кивая. «Интересная идея», — сказал он, наконец оторвавшись от микроскопа. «Болотная вода действительно богата микроорганизмами, а травяные экстракты могут стимулировать их активность. Можем попробовать приготовить такой настой, почему нет?» Кутузов встал, подошел к шкафу с лабораторной посудой. «У меня есть подходящие емкости, только нужно все делать правильно, с соблюдением пропорций температурного режима. Мы потратили утро на планирование эксперимента. Решили приготовить несколько вариантов бактериального настоя, используя воду из разных болот и различные сочетания трав. Основу возьмем из болота у старой мельницы», – предложил я. «Там вода чистая, много органики. А где будем собирать травы? Крапиву и полынь найдем везде. С подорожником тоже проблем нет, а вот лопух придется поискать». К полудню мы добрались до болота у разрушенной мельницы на УАЗике Кутузова. Взяли с собой стеклянные бутыли емкостью по 5 литров, резиновые сапоги и сачок для отбора проб. Болотная вода оказалась темно-коричневого цвета с зеленоватым оттенком, пахла тиной и разлагающейся органикой. При взбалтывании на поверхности появлялась пена, что свидетельствовало о высокой биологической активности. «Консистенция подходящая», – оценил Кутузов, набирая воду в бутыль. «Много взвешенной органики, значит, и бактерий должно быть достаточно». Мы набрали 20 литров болотной воды и отправились собирать травы. Крапива росла густыми зарослями возле заброшенных построек, полынь нашли на сухих склонах, подорожник вдоль проселочных дорог. «А где искать лопух?» – спросил Кутузов, укладывая собранные растения в мешки. «Там, где жирная земля», – ответил я, вспоминая ботанические знания. «Возле навозных куч, у заброшенных усадеб. Лопух нашли возле старого скотного двора, где когда-то держали колхозный скот. Крупные листья в форме сердца росли из земли, насыщенной органикой. Корни пришлось выкапывать лопатой. Они уходили в землю на полметра и были толщиной с детскую руку. В лаборатории мы приступили к приготовлению настоя. Травы измельчили секатором с деревянными ручками. Корни лопуха нарезали тонкими кружочками. Все сложили в большую стеклянную колбу, залили болотной водой. «Температура должна быть около 25 градусов», – пояснил Кутузов, устанавливая колбу в термостат. «При такой температуре бактерии размножаются оптимально. А сколько времени настаивать? Неделю минимум. Нужно дождаться активного брожения. Давайте сделаем несколько вариантов», – предложил я, доставая из планшета листок с записями рецепта. «Проверим, какой состав эффективнее». Кутузов кивнул, расставляя на лабораторном столе 5 стеклянных колб объемом по 3 литра каждая. На боковых поверхностях он наклеил этикетки с порядковыми номерами, написанными синими чернилами. «Первый вариант классический, по рецепту бабки», — сказал я, отмеряя стеклянным стаканом болотную воду. «Крапива, полынь, подорожник, корень лопуха в равных пропорциях. В колбу номер 1 мы поместили по горсти каждой травы, примерно по 50 граммов измельченной зелени. Корень лопуха, нарезанный тонкими кружочками, добавили в последнюю очередь. Второй без лопуха», – продолжил лаборант, заполняя следующую емкость. «Посмотрим, насколько он важен для процесса. В колбу номер 2 пошли только надземные части растений. Крапива, собранная до цветения, когда концентрация полезных веществ максимальная. Полынь горькая с характерным серебристым оттенком листьев. Подорожник большой с широкими листьями в темно-зеленых прожилках. Третий вариант усиленный», – предложил я. «Добавим одуванчик и чистотел. Матрена говорила, что они тоже землю чистят. Одуванчик мы нашли возле лаборатории, желтые головки уже отцвели, но листья сохранили сочность. Чистотел рос в тени за зданием ветстанции, Узнать его было легко по характерному оранжевому млечному соку на изломе стебля. «Осторожнее с чистотелом», — предупредил Кутузов, надевая резиновые перчатки. «Сок ядовитый, может вызвать ожоги. Четвертый состав мы решили сделать концентрированным. Удвоили количество трав на тот же объем болотной воды. Колба получилась настолько плотно набитой растительной массой, что жидкость едва покрывала содержимое. А пятый сделаем контрольным», — сказал лаборант, наливая в последнюю колбу чистую болотную воду без всяких добавок, чтобы понять, что дают именно травы. «Каждую колбу мы закрыли резиновой пробкой с вставленной стеклянной трубкой для отвода газов. Свободный конец трубки опустили в стакан с водой. Так можно было контролировать интенсивность брожения по количеству пузырьков. Температуру поддерживаем постоянную», — напомнил Кутузов, размещая колбы в термостате. «25 градусов, плюс-минус 2 градуса. А перемешивать нужно, раз в день аккуратно, чтобы кислород поступал к бактериям, но не нарушать процесс сбражения. Мы составили график наблюдений. Каждый день в одно и то же время, в 10 утра, записывать температуру, цвет жидкости, запах, интенсивность газообразования. Через 3 дня планировали взять первые пробы для микроскопического анализа. Интересно, какой вариант окажется лучшим», – задумчиво сказал Кутузов, делая первые записи в лабораторном журнале. «Поживем, увидим», – ответил я, наблюдая за колбами в термостате. «Народная мудрость редко подводит, но наука все должна проверить. Пока настой готовился, я ездил на загрязненные участки, наблюдая за состоянием хилых всходов. Картина не улучшалась. Рапс и горчица едва держались, подсолнечник желтел и сохнул. Даже саженцы и тополя выглядели угнетенно, листья поникли, рост практически остановился. «Ну как, агроном?» – ехидно поинтересовался Петрович, встретивший меня возле бывших очистных сооружений. «Скоро урожай снимать будешь». Я не ответил, но в душе закипала злость. Не на Петровича, он был прав в своем скептицизме. На себя, за то, что недооценил сложность задачи. Простого известкования и посева растений аккумуляторов оказалось недостаточно. Через неделю настой был готов, жидкость приобрела темно-зеленый цвет и характерный запах брожения, кисловатый, но не неприятный. На поверхности появилась тонкая пленка, а при взбалтывании поднимались пузырьки газа. «Процесс идет», – констатировал Кутузов, отбирая пробу для микроскопического анализа. «Бактерии активно размножаются. Под микроскопом в капле настоя копошились множество микроорганизмов различных форм и размеров. Палочки, когти, спирали, целый зоопарк полезных бактерий. Концентрация около 50 миллионов клеток на миллилитр», – подсчитал лаборант. «Отличный результат. Мы развели настой чистой водой в пропорции 1:10 и залили в канистры для транспортировки. Получилось 200 литров бактериального раствора, достаточно для обработки 2 гектаров загрязненной земли. На следующий день я приехал на территорию завода с поливочной машиной. За рулем УАЗика с цистерной сидел Федька, в кузове громыхали канистры с бактериальным настоем. «А что это за водица такая?» – поинтересовался он, помогая переливать жидкость в бак поливочной машины. «Пахнет болотом. Лекарство для земли», – ответил я. «Поможет растениям лучше развиваться. Мы выбрали для эксперимента участок площадью в 1 гектар, засеянный горчицей. Всходы здесь выглядели особенно жалко, хилые стебельки высотой в 2 сантиметра с желтоватыми листочками. Участок разделили на 5 полос по 20 соток каждая. Колышки с номерами от 1 до 5 обозначали границы опытных делянок. 6-ю полосу оставили без обработки. Для сравнения, начинаем с первого варианта», — сказал я Федьке, помогавшему с поливочной машиной. «Классический состав по рецепту бабки. Настой номер 1 имел темно-коричневый цвет с зеленоватым оттенком, пах болотной тиной с легкими травяными нотками. При перемешивании на поверхности поднимались пузырьки, признак активного брожения. Поливочная машина медленно двигалась между рядами горчицы, равномерно распределяя жидкость. Норма внесения – 200 литров на гектар, как советовала Катькина бабка. А этот почему светлее?» – спросил Федька, когда мы переходили ко второму варианту. «Без корня лопуха делали», – пояснил я. «Посмотрим, насколько он важен». Второй настой действительно имел более светлый оттенок, желтовато-коричневый. Запах тоже отличался, меньше землистых нот, больше травяной свежести. Третий вариант, усиленный одуванчиком и чистотелом, получился самым темным, почти черным. Пах резче остальных, с легкой горчинкой от полыни и характерным запахом чистотела. А от этого аж в нос ущиплет, заметил Федька, заливая концентрированный четвертый состав в бак машины. «Там травы в два раза больше», — объяснил я. «Может, слишком концентрированный получился». Пятый участок поливали чистой болотной водой без травяных добавок. Жидкость имела буроватый цвет и слабый запах тины. Через три дня стали заметны первые изменения. На участке номер один, обработанном классическим составом, листья горчицы заметно позеленели. Желтизна почти исчезла, стебли выпрямились. «Смотрите, как растения ожили», — восхищался Колька, сравнивая обработанные и контрольные делянки. Второй участок, без корня лопуха, показывал более скромные результаты. Растения тоже позеленели, но не так заметно. Прирост высоты составил всего 0,5 сантиметра против сантиметра на первом участке. «Значит, лопух действительно важен», — отметил я в блокноте. «Корни дают что-то особенное». Третий участок с усиленным составом удивил неожиданной реакцией. Часть растения отреагировала бурным ростом, стебли вытянулись на 3 сантиметра, листья стали темно-зелеными. Но другая часть, наоборот, начала чахнуть, листья пожелтели еще сильнее. «Передозировка получилась», — предположил Кутузов, изучавший результаты вместе со мной. «Сильнодействующие вещества в больших концентрациях могут угнетать растения». Четвертый участок с концентрированным настоем показал самые противоречивые результаты. Около трети растений бурно пошли в рост, достигнув высоты 5 сантиметров. Остальные либо остановились в развитии, либо вообще начали засыхать. Как лекарство, философски заметил дядя Вася, наблюдавший за экспериментом. В малых дозах лечит, в больших калечит. Пятый участок, политый чистой болотной водой, показал умеренное улучшение. Растения слегка позеленели и подросли на 0,5 сантиметра. Значит, болотные бактерии сами по себе полезны, но травяные добавки усиливают эффект. Контрольная делянка оставалась без изменений. Хилые желтоватые всходы так и стояли, не показывая признаков улучшения. Через неделю картина стала еще более ясной. Первый участок с классическим составом демонстрировал устойчивый рост. Горчица поднялась до 7 сантиметров, листья приобрели здоровый зеленый цвет, появились первые настоящие листочки. «Вот это да!» – восхищенно говорил Петрович, еще недавно скептически настроенный. «Как в сказке какой! Было чахлое, стало бодрое!» Второй участок отставал, но тоже показывал положительную динамику. Высота растений достигла 5 сантиметров, окраска улучшилась, хотя и не так заметно. Третий участок разделился на две зоны. Там, где настой подействовал благоприятно, горчица поднялась до 10 сантиметров и выглядела даже лучше, чем на первом участке. Но проплешины с погибшими растениями портили общую картину. «Неравномерно подействовало», — констатировал Кутузов. «Видимо, концентрация активных веществ колебалась в разных частях настоя. Четвертый участок превратился в лоскутное одеяло. Отдельные растения достигли фантастической высоты в 15 сантиметров и выглядели как маленькие деревца. Но большая часть делянки представляла собой пустую землю с торчащими остатками засохших стебельков. Передозировка однозначно, подтвердил лаборант. Слишком концентрированный раствор убивает больше растений, чем помогает. Пятый участок с чистой болотной водой показывал стабильные, но скромные результаты. Горчица поднялась до 4 сантиметров, позеленела, но развивалась медленнее, чем на участках с травяными добавками. Значит, травы действительно важны, делал я выводы. Они дают бактериям дополнительное питание или стимулируют их активность. Контрольная делянка по-прежнему выглядела удручающе. Никаких изменений за 2 недели, растения так и остались хилыми 2-сантиметровыми росточками с желтыми листьями. А теперь понятно, какой состав лучший. Спросил Федька, сравнивая результаты. «Первый, классический», — ответил я без колебаний. «Стабильный результат, без побочных эффектов». Бабка Аксинья знала, что делала. «Мы решили обработать всю территорию загрязненных земель именно первым составом. За следующую неделю приготовили еще 200 литров концентрата по проверенному рецепту. Болотная вода, крапива, полынь, подорожник и обязательно корень лопуха в равных пропорциях. А почему именно эти травы работают?» Поинтересовался Колька, помогавший собирать растения для нового настоя. «Крапива богата азотом», — объяснил Кутузов, укладывая в мешок свежесрезанные стебли. «Полынь содержит вещества, стимулирующие рост корней. Подорожник дает витамины и микроэлементы. А лопух что дает?» — спросил Федька. Корень лопуха содержит инулин и другие полисахариды, ответил я. Это отличная пища для полезных бактерий. Они быстрее размножаются и активнее работают. Результаты эксперимента с 5 вариантами настоев дали ценную информацию для дальнейшей работы. Классический состав оказался оптимальным, эффективным, но безопасным. Усиленные варианты могли дать лучший результат, но риск передозировки был слишком велик. Народная мудрость не подвела, резюмировал дядя Вася, оглядывая преображенные участки. Бабки наши не зря столетиями рецепты передавали. Вскоре произошло чудо. Листья горчицы на обработанных участках заметно позеленели, а стебли выпрямились. К концу недели высота растений увеличилась вдвое, корневая система развилась до нормальных размеров. «Смотрите-ка», – удивленно сказал подошедший Петрович, рассматривая окрепшие всходы, «а ведь растет зараза». Не верил, а оно вон как получается. Успех первого эксперимента окрылил всю бригаду. Скептицизм сменился энтузиазмом, а работа пошла быстрее. Результат превзошел ожидания. Растения не только окрепли, но и начали активно наращивать биомассу. Горчица поднялась на полметра, рапс зацвел желтыми цветочками, а подсолнечник выбросил настоящие листья размером с ладонь. «А ведь работает твоя штука», — признал Петрович, теперь уже без иронии. Думал, выкинутые на ветер деньги, а оно вон как получается. Но главное даже не в росте растений, а в том, что они и в самом деле начали эффективно извлекать металлы из почвы. Анализы, проведенные Кутузовым, показали значительное снижение концентрации токсинов в корневой зоне. Хром снизился на 30%, свинец на 25%, докладывал лаборант, изучая результаты анализов. Бактерии действительно помогают растениям справляться с металлами. Вскоре загрязненная территория преобразилась до неузнаваемости. Вместо мертвой серой земли теперь зеленели посевы очищающих культур. Горчица поднялась на метр в высоту, подсолнечник выбросил первые бутоны. А саженцы деревьев тронулись в активный рост. «Никогда не видел, чтоб на такой земле что-то росло», – качал головой дядя Вася, оглядывая преображенную территорию. «А теперь гляньте, загляденье. Но самое важное, что технология заработала. Сочетание растений-аккумуляторов с бактериальной обработкой давало тот результат, которого не удавалось достичь каждым методом по отдельности. Народная мудрость в лице Катькиной бабки подсказала решение, которое ускользало от ученых умов. Мертвая земля действительно ожила, но это только начало долгого пути к полному восстановлению. Впрочем, с девушкой, которой я был обязан этим успехом, в последнее время происходило нечто странное. Глава 20. Расставание. Катька пришла ко мне вечером, когда я сидел дома за столом, анализируя результаты недельных наблюдений за бактериальными настоями. За окном уже сгущались летние сумерки. Она вошла без стука, как обычно, в легком ситцевом платье цвета спелой вишни, волосы распущены волнами по плечам, в руках плетеная корзинка, накрытая льняным полотенцем в красную клетку. «Привет, ученый», — улыбнулась она, ставя корзинку на стол рядом с моими бумагами. «Принесла ужин. Жареная картошка с салом, огурчики соленые, молоко парное». «Спасибо, Катя», — ответил я, не отрываясь от записей. «Очень кстати, с утра толком не ел». Она начала накрывать на стол, доставая из корзинки чугунную сковороду, обернутую в газетный лист, банку с огурцами и глиняный кувшин с молоком. Запах жареной картошки с румяной корочкой и шкварками заполнил комнату. «Витя», — позвала она, когда закончила с едой, — «брось ты свои записи. Поужинаем», а потом, она лукаво улыбнулась, — «у меня для тебя сюрприз есть». Я отложил карандаш, потер уставшие глаза. «Действительно, пора делать перерыв». Цифры и формулы уже расплывались перед глазами. Мы поели молча, Катька изредка поглядывала на меня из-под длинных ресниц. Картошка оказалась хрустящей снаружи и рассыпчатой внутри, огурцы в меру солеными, с укропом и чесноком. Молоко густое, сладковатое, еще теплое от коровы. «А теперь сюрприз», — сказала Катька, когда мы закончили ужинать. Она встала, подошла ко мне сзади, положила руки на плечи, склонилась так, что я почувствовал аромат ее волос. Полевые цветы и что-то пьянящее, женственное. «Какой сюрприз?» – спросил я, поворачиваясь к ней. Вместо ответа она поцеловала меня, сначала нежно, потом все страстнее. Ее губы были мягкими и теплыми, с легким привкусом молока. Руки скользнули по моей груди, расстегивая пуговицы белой рубашки. «Соскучилась», – прошептала она мне на ухо. «Целую неделю тебя почти не видела. Все с этими своими железяками возишься». Я обнял ее, притянул к себе. Тело под тонким платьем было горячим и податливым. Она прижалась ко мне, и я почувствовал знакомое головокружение от близости этой удивительной девушки. «Пойдем в спальню», – прошептала Катька, взяв меня за руку. В спальне горела свеча в жестяном подсвечнике, мягкий свет плясал на стенах. Она отстранилась, встала передо мной и медленно, не спеша, начала расстегивать пуговицы платья. Каждое движение полно грации, как танец. Ткань соскользнула с плеч, обнажив загорелое тело, высокую грудь с темными сосками, тонкую талию, соблазнительные изгибы бедер. «Красивая же я?» – спросила она, кокетливо повернувшись боком. «Очень», – признался я, не в силах оторвать взгляд. Она подошла ко мне, помогла снять рубашку, провела ладонями по груди. Пальцы были теплыми, ласковыми, оставляли за собой дорожки огня на коже. «Сегодня я хочу быть особенной», – прошептала Катька, толкая меня на кровать. «Хочу, чтобы ты забыл обо всем на свете». И она сдержала обещание. Той ночью Катька была невероятной, страстной, изобретательной, неутомимой. Она ласкала меня так, будто хотела запомнить каждый сантиметр моего тела. Ее губы и язык творили чудеса, доводя до грани безумия. Когда мы наконец соединились, это было похоже на взрыв. Она двигалась надо мной с грацией опытной наездницы, контролируя каждое движение, каждый вздох. В мерцающем свете свечи ее тело казалось золотистым, волосы рассыпались по плечам темным шелком. «Смотри на меня», — шептала она, качаясь в медленном ритме. «Только на меня, забудь про все остальное». Я смотрел, теряясь в глубине ее карих глаз. Мир сузился до размеров этой комнаты, до тепла ее тела, до ритма наших сердец. Мы достигли вершины почти одновременно. Катька выгнулась дугой, вскрикнув так громко, что я испугался, не услышал ли Егорыч в соседнем доме. Потом упала мне на грудь, тяжело дыша. «Я люблю тебя», – прошептала она в мою шею. «Сильно люблю». Я промолчал, поглаживая ее спину. Слова любви застряли в горле. Было ли это любовью, или просто страстью, физическим влечением к прекрасной девушке? Мы лежали в тишине, слушая, как потрескивает свеча. За окном кричала ночная птица, а в траве стрекотали сверчки. «Витя», – сказала вдруг Катька, приподнявшись на локте. «А давай поженимся?» Вопрос прозвучал неожиданно. Я почувствовал, как напряглись мышцы. «Катя, мы об этом не говорили. А что тут говорить?» Она села на кровати, укрывшись простыней. «Мы же любим друг друга. Ты хороший мужик, я хорошая баба. Что еще нужно?» «Не все так просто», — начал я осторожно. «У нас разные интересы, разный образ жизни». «Какой такой разный?» — вспыхнула Катька. «Ты работаешь в совхозе, я тоже. Живем в одном поселке. Катя, ты же видишь, чем я занимаюсь. Эксперименты, исследования, отчеты. Это моя жизнь. А я что, не часть твоей жизни?» В голосе появились обиженные нотки. «Или я только для развлечения гожусь?» «Дело не в этом», — вздохнул я, садясь на край кровати. «Просто мы с тобой очень разные люди». Катька резко встала, начала одеваться. Движения стали резкими, злыми. «Понятно», — сказала она, натягивая платье. «Значит, деревенская дурочка только в постели нужна, а для серьезного разговора у господина агронома есть умные городские подружки. Катя, не говори глупости». «Глупости?» Она повернулась ко мне, глаза сверкали. «Это ты глупости говоришь. Думаешь, я не понимаю? Месяц развлекался со мной, а теперь надоело. Ты все неправильно понимаешь», — попытался объяснить я. «Между нами была страсть, влечение, но не любовь». «Ах, вот как!» Катька схватила с пола туфли, сунула ноги. «Значит, страсть. А я-то думала». Голос дрогнул. Она направилась к двери, но на пороге обернулась. «Знаешь что, Виктор Алексеевич, найду себе мужика попроще, который не будет на мне эксперименты ставить, как на своих железяках». Дверь хлопнула, и я остался один в комнате, освещенной догорающей свечой. За окном громыхнул далекий гром, надвигалась гроза. В следующие дни мы с Катькой старательно избегали друг друга. Я видел ее издалека, то у коровника, то в поселковом магазине, но она демонстративно отворачивалась, делая вид, что не замечает. Работа поглощала меня с головой. Бактериальные настои показывали отличные результаты, растения на загрязненных участках крепли с каждым днем. Но вечерами, оставшись один в пустом доме, я думал о Катьке, о ее смехе, о тепле ее тела, о том, как она напевала, готовя ужин. Может быть, я поступил жестоко, может, стоило попробовать построить с ней отношения, но здравый смысл подсказывал, что мы слишком разные. Она хотела простого семейного счастья, а у меня были другие планы, другие амбиции. Недели через две я случайно встретил Катьку возле клуба. Она стояла рядом с молодым трактористом Мишкой Вороновым, парнем лет 25, румяным, широкоплечим, с густыми русыми усами и открытой улыбкой. Мишка что-то рассказывал, размахивая руками, а Катька смеялась, звонко, беззаботно. На ней было новое платье, голубое в мелкий горошек, волосы аккуратно заплетены в косу с лентой. Выглядела она счастливой. «Привет, Виктор Алексеевич», – поздоровался Мишка, заметив меня. «Как дела на экспериментальных участках?» «Хорошо», – ответил я. «Растения прижились, развиваются нормально. Слышал, чудеса творите, мертвую землю оживляете», – восхищенно сказал тракторист. Катька стояла рядом, опустив глаза. Щеки слегка порозовели, но держалась она спокойно. «Ну, нам пора», — сказала она наконец. «Мишка обещал в кино сводить. Показывают «Любовь и голуби». Интересный фильм», — кивнул я. «Хорошего вечера». Они пошли к зданию клуба, где размещался кинозал. Мишка обнял Катьку за талию. Она прижалась к нему. Смотрелись они естественно, гармонично, молодая пара, у которой все впереди. Я проводил их взглядом, чувствуя странную смесь облегчения и легкой грусти. Облегчение, потому что все разрешилось само собой, без драмы и скандалов. Грусти, потому что с Катькой уходила частичка тепла и простой человеческой радости. После расставания с Катькой я с головой погрузился в работу. Успех с бактериальными настоями окрылил, но впереди стояли новые задачи. Западный склон за березовым оврагом оказался более сложным для обработки, чем ожидалось. Там лежали валуны размером с футбольный мяч и больше, наш террасообразователь с ними не справлялся. Утром, обходя проблемный участок, я наткнулся на очередное препятствие. Каменная глыба серого гранита, почти кубической формы, торчала из склона как зуб. Высота около полуметра, ширина чуть меньше. Трактор с террасообразователем обходил ее стороной, оставляя необработанную полосу. «Опять этот камень», — вздохнул Семёныч, слезая с ДТ-75. Механизатор снял засаленную кепку, почесал затылок. «Уже третий раз приходится объезжать, а взрывать жалко, рядом террасы свежие, повредить можно». Я присел на корточки, осмотрел валун со всех сторон. Порода плотная, без видимых трещин. Лопатой не возьмешь, ломом тоже. А таких камней на склоне еще штук 15. «Нужна более мощная машина», — размышлял я вслух, — «способная не только грунт перемещать, но и камни дробить». «А как дробить-то?» — поинтересовался подошедший Колька, в руках гаечный ключ на 17. «Молотком, что ли?» «Можно и молотком», — задумчиво ответил я, — «только большим, механическим». Идея начала оформляться в голове, что если оснастить террасообразователь дополнительным рабочим органом, тяжелым молотом, способным разбивать камни. Принцип простой: подъемный механизм поднимает груз, потом отпускает его на препятствие. «Семёныч, сколько весит наш террасообразователь?» — спросил я. «Без навески тонны полторы будет», — прикинул механизатор. «А с отвалом и рыхлителями под 2 тонны. Маловато для дробления камней. Нужен дополнительный груз, килограммов 300-400. Вечером я засел за чертежную доску, сколоченную из струганных досок и установленную у окна для лучшего освещения. Лист ватмана, закрепленный канцелярскими кнопками, покрывался линиями и размерами. Основная идея – установить на раму террасообразователя поворотную стрелу с грузом на конце. Стрела должна подниматься гидроцилиндром, затем резко опускаться под действием собственного веса и груза. Энергии удара хватит для разрушения камней средней твердости. Но где взять гидроцилиндр нужной мощности? В совхозе такого оборудования не было, да и заказывать в районе долго и дорого. Пришлось отправить гонцов в Барнаул. Расстояние от районного центра до Барнаула составляло 150 километров, что требовало поездки на целый день на грузовике. Зато в Барнауле располагались Алтайский тракторный завод и фабрики сельхозмашиностроения, склады сельхозтехники и специализированные магазины запчастей. К счастью, ребята нашли нужные детали на складах металлолома, расположенных за машинно-тракторными мастерскими. Это были огромные площадки, заставленные списанной техникой. Тракторы без двигателей, комбайны с разобранными жатками, груды железа разных размеров и назначений. Скоро я оказался обладателем гидроцилиндра от бульдозера Т-100 остался. Правда, штуцер оборван, но трубу можно заварить. Цилиндр оказался именно тем, что нужно. Стальная труба диаметром 200 мм, длиной 1,20 м. Внутри поршень с уплотнительными кольцами, снаружи шток диаметром 80 мм. Весила конструкция килограммов 40. Поршень рабочий, бульдозер списали недавно, гидравлика еще работала. Кроме цилиндра нашлось еще много полезного. Стальные листы толщиной 10 мм, для изготовления рамы. Труба диаметром 120, для стрелы молота. Подшипники разных размеров для шарниров и осей. А еще мне достался противовес от экскаватора, килограммов 150. Он как раз подходил на роль ударного груза. Чугун тяжелый и прочный, при ударе о камень не разрушится. Все найденные детали мы погрузили на тракторный прицеп и отвезли в мастерскую. Колька с Федькой помогали разгружать, с любопытством рассматривая странный набор железа. И что из всего этого получится? Поинтересовался Федька, пытаясь поднять чугунный противовес. Каменодробилка, коротко ответил я, будет камни в щебенку превращать. В мастерской пахло машинным маслом, металлической пылью и сваркой. У верстака, сколоченного из толстых досок, лежали инструменты. Молотки разных размеров, зубила, напильники, штангенциркуль в металлическом футляре. Первым делом я принялся за ремонт гидроцилиндра. Оборванный штуцер пришлось срезать болгаркой, зачистить торец и приварить новый, сделанный из куска стальной трубы. Герметичность проверить надо, сказал Колька, наблюдая за сваркой, а то под давлением потечет. Проверим, кивнул я, снимая сварочную маску. Накачаем воздухом, посмотрим. Испытания прошли успешно. Цилиндр держал давление в 10 атмосфер без видимых утечек. Поршень ходил плавно, без заеданий. Следующим этапом стало изготовление рамы для крепления молота. Из стальных листов я вырезал две боковины трапециевидной формы, между ними приварил поперечины из уголка. Получилась жесткая конструкция, способная выдержать динамические нагрузки. «А как эту штуку к террасообразователю прицепить?» – спросил Федька, помогавший сваркой. «На болтах», – показал я места крепления. «Сверлим отверстия в раме трактора, ставим накладки, стягиваем». Самой сложной частью оказалось изготовление поворотной стрелы. Она должна была качаться в вертикальной плоскости, поднимаясь гидроцилиндром и опускаясь под собственным весом. Из трубы диаметром 120 мм я отрезал кусок длиной 2 метра. Один конец заварил, просверлил отверстие под ось поворота. Другой конец оставил открытым. Туда должен был войти шток гидроцилиндра. «А груз как крепить будешь?» – поинтересовался Колька, примеряя чугунный противовес к концу стрелы. «Приварю площадку, на болтах закреплю, чтобы при необходимости можно было снять или заменить на другой груз». Площадку мы сварили из стального листа толщиной 15 мм. По углам просверлили отверстия под болты. Противовес тоже пришлось дорабатывать, сверлить ответные отверстия, нарезать резьбу. Сборка заняла целый день. Сначала мы установили раму на террасообразователь, проверили совпадение отверстий. Потом смонтировали ось поворота стрелы, стальной стержень диаметром 50 мм на подшипниках скольжения. «Подшипники смазать не забудь», — напомнил Федька, помогавший затягивать болты, «а то заедать будет, обязательно. И защитные колпачки поставлю, чтобы грязь не попадала». Гидроцилиндр закрепили на раме шарнирно, чтобы он мог поворачиваться при качании стрелы. Шток соединили со стрелой через проушину, приваренную к трубе. «А управление как сделаешь?» – спросил подошедший Семёныч. «С трактора должно быть удобно». «Рычагом», – ответил я, показывая место установки. «Здесь поставим распределитель, от него тросик к рычагу в кабине». Гидрораспределитель нашелся тут же, в мастерской, небольшой агрегат с четырьмя портами и ручным управлением. Мы подключили его к гидросистеме трактора через тройник, установленный в разрыв магистрали. К вечеру конструкция была готова к испытаниям. Каменодробилка, как мы ее окрестили, выглядела внушительно. Стрела длиной 2 метра с чугунным грузом на конце, гидроцилиндр для подъема, рама из стального листа. Общий вес добавки составил около 300 килограммов. «Завтра поедем на склон, испытывать будем», — объявил я, вытирая руки ветошью. «А вдруг не сработает?» — засомневался Колька. «Камни-то твердые». «Сработает», — уверенно ответил я. «Энергии удара хватит». Я делал расчеты. На следующее утро мы отправились на западный склон. Трактор с модернизированным террасообразователем выглядел необычно. Торчащая стрела с грузом придавала ему сходство с каким-то фантастическим насекомым. Первым испытуемым стал тот самый гранитный валун, который мешал проходу. Семёныч подогнал трактор, развернул его так, чтобы стрела оказалась над камнем. «Поднимаем». скомандовал я, дергая рычаг гидрораспределителя. Цилиндр заработал с характерным шипением. Стрела медленно поднялась, груз завис над валуном на высоте 1,5 метра. «А теперь опускаем», — сказал я и резко перевел рычаг в противоположное положение. Цилиндр выпустил масло, стрела с грузом рухнула вниз. Удар получился оглушительным. Чугунный противовес весом 1,5 центнера с высоты 1,5 метра обрушился на гранит. Камень треснул пополам. Одна половина откатилась в сторону, другая осталась на месте, но уже с глубокой трещиной по всей поверхности. «Работает!» — восхищенно воскликнул Колька. «Как орех расколола!» «Еще разок!» — предложил Семеныч. «Надо добить оставшийся кусок!» Второй удар довершил дело. Валун рассыпался на несколько фрагментов размером с кулак. Их уже можно убрать вручную или оттолкнуть отвалом. «Теперь попробуем на другом камне», — сказал я, указывая на соседний валун поменьше. Следующие 1,5 часа мы методично дробили препятствия на склоне. Каменодробилка работала безотказно, раскалывая даже самые твердые породы. Главное точно навести стрелу и рассчитать силу удара. «Мелкие камни за один раз разбиваются», — подводил итоги Семеныч. «Крупные за 2-3 удара, а совсем огромные можно по кускам долбить. И что самое главное, никакой взрывчатки не нужно», — добавил я. «Работаем точечно, соседние террасы не повреждаем». К обеду мы расчистили участок склона площадью в 0,5 гектара. Теперь террасообразователь мог свободно проходить там, где раньше его останавливали каменные глыбы. «А производительность какая получается?» — поинтересовался подошедший дядя Вася. Старый механизатор с интересом рассматривал новую конструкцию. «На дробление камней 5 минут на каждый валун», — прикинул я. «Но зато потом террасирование идет без остановок». «Умно придумано», — одобрительно кивнул дядя Вася. «А главное, из металлолома сделано, денег лишних не потратили». Вечером я сидел дома, записывая в блокнот технические характеристики новой машины. Каменодробилка показала себя с лучшей стороны, но конструкцию можно еще улучшить. Например, сделать груз съемным, для разных камней нужна разная сила удара. Добавить направляющие, чтобы груз точнее попадал в цель. Предусмотреть защиту от отскакивающих осколков. Но что важнее всего, принцип работал. Простая механическая система, использующая энергию падающего груза, справлялась с задачей не хуже дорогих промышленных установок. За окном шумел ночной ветер, гнул ветки яблонь в саду, а на письменном столе лежали чертежи новой машины, еще одного шага к освоению мертвых земель. Глава 21. Борьба с солончаками. В последнее время погода часто портилась. За окном хмурилось серое небо, но работы останавливать я не планировал. Сегодня предстояло заняться самой сложной частью программы освоения неудобных земель, солончаками возле озера Горького. Я накинул телогрейку цвета хаки и вышел на крыльцо. Воздух пах мокрой землей и приближающейся осенью. В руках держал потертую папку с материалами, которые всю неделю изучал в районной библиотеке, статьи о мелиорации засоленных земель, опыт узбекских и казахских совхозов, переводы американских исследований. К 8 утра у ворот дома собралась обычная бригада. Дядя Вася в выцветшей клетчатой рубашке курил папиросу «Север», прислонившись к крылу УАЗика. Семеныч проверял уровень масла в экскаваторе, время от времени сплевывая в сторону. Колька с Федькой возились возле прицепа, загруженного буровым оборудованием и измерительными приборами. «Что, Виктор Алексеевич, опять в болото полезем?» — поинтересовался дядя Вася, затягиваясь дымом. «А то вчера жена спрашивала, зачем нам соленая земля, если на обычной работы хватает?» «Потому что эта земля даром пропадает», — ответил я, раскладывая на капоте машины карту участка в масштабе 1,5 тысяч, 70 гектаров возле озера. «Если их освоить, получим дополнительные пастбища и сенокосы». Солончаки располагались в 1,5 километрах от совхозной усадьбы, в низине между 2 пологими холмами. Озеро Горькое, овальный водоем длиной 300 метров, лежало в центре засоленной территории как мутно-зеленый глаз. Мы добрались до места на 3 машинах. УАЗ с людьми и оборудованием, трактор ДТ-75 с буровой установкой на прицепе, экскаватор на собственном ходу. Техника выстроилась у края солончака, где еще росла нормальная степная трава. Первым делом требовалось изучить структуру засоления. Я достал из планшета схему участка, расчерченную на квадраты по 5 гектаров. Красными точками отмечены места для бурения скважин, синими – для отбора проб почвы. «Начинаем с разведки», – объяснил я Семенычу, который должен управлять буровой установкой. «Нужно понять, откуда берется соль и как глубоко она проникла. Буровая установка представляла собой самодельную конструкцию на базе списанного компрессора. Стальная мачта высотой 4 метра, лебедка с тросом, набор буровых штанг диаметром 50 мм. Все смонтировано на двухосном прицепе с откидными упорами. Первую скважину заложили в 50 метрах от озера, там, где засоление проявлялось наиболее сильно. Почва здесь имела белесый оттенок, покрыта кристаллической коркой соли толщиной в палец. «Глубину какую берем?» – спросил Семеныч, запуская компрессор. Двигатель заработал с характерным тарахтением, поднимая облачко синего дыма. «Пока не дойдем до грунтовых вод», – ответил я, наблюдая за началом бурения, или до водоупорного слоя. Буровая штанга легко входила в размокшую почву, каждые полметра мы извлекали керн, цилиндрический столбик грунта, сохраняющий естественную слоистость. Образцы укладывались в деревянный ящик с ячейками, каждая подписана глубиной отбора. На глубине 1,5 метра штанга наткнулась на воду. Она поднялась по скважине до отметки в 1 метр, что указывало на высокий уровень грунтовых вод. «Во, вода пошла», — констатировал Семеныч, извлекая штангу с мокрым керном. «И какая мутная, прямо рассол». Действительно, вода в скважине имела буровато-зеленый оттенок и резкий соленый вкус. Я опустил лакмусовую бумажку, показала щелочную реакцию, pH около 9. «Грунтовые воды засолены», — записал я в полевой дневник. «Значит, проблема не только в поверхностном слое. Мы пробурили еще 5 скважин на разном расстоянии от озера». Картина постепенно прояснилась. Засоленные грунтовые воды залегали на глубине от 1 метра до 2, в зависимости от рельефа. Чем ближе к озеру, тем выше уровень и сильнее засоление. «Понятно, в чем дело», — сказал я, изучая полученные данные. «Озеро питается солеными подземными водами. Они поднимаются к поверхности, испаряются, оставляя соль в почве». «А откуда в воде соль?» — поинтересовался Колька, рассматривая белесые кристаллы на извлеченном керне. «Из глубоких пластов», — пояснил я. «Здесь когда-то было древнее море. Соли накопились в горных породах, а теперь вымываются подземными водами». Следующим этапом стал отбор почвенных образцов для лабораторного анализа. Дядя Вася с лопатой обходил участок, копая в намеченных точках ямки глубиной 0,5 метра. Почва на разных глубинах имела различную окраску, от белесо-серой на поверхности до рыжевато-бурой в нижних горизонтах. «Смотри, как соль выступает», — показывал он мне почвенный разрез. «Сверху корка белая, а глубже все рыжие становятся». В пробирке с притертыми пробками я отбирал образцы через каждые 10 сантиметров. Всего набралось 4 десятка пробирок, аккуратно подписанных номером точки и глубиной отбора. К полудню разведка завершилась. У меня на руках было достаточно материала для понимания характера засоления. Теперь требовалось все проанализировать и разработать план мелиорации. «А что дальше делать будем?» – спросил Федька, помогавший упаковывать оборудование. «Ехать к Кутузову, анализы делать», — ответил я, укладывая пробирки в термостат для транспортировки. «А потом план составлять, как с этой солью бороться». В лаборатории ветстанции пахло химическими реактивами и дезинфекцией. Кутузов встретил меня в белом халате, испачканном пятнами различных растворов. На лабораторном столе стояли колбы с мутными жидкостями. Он проводил очередные анализы воды для животноводческих ферм. «Опять с загадками», — улыбнулся лаборант, отрываясь от микроскопа. «На этот раз что исследуем?» «Солончаки возле озера Горького», — ответил я, выгружая пробирки на стол. «Нужно определить тип и степень засоления». Кутузов взял одну из пробирок, рассмотрел содержимое на свету. Почва имела неприятный серовато-белый цвет с рыжими разводами. «Классическая картина солончака», — констатировал он. «Видите эти белые прожилки? Это кристаллы солей, выступающие по капиллярам». Мы принялись за анализы. Каждый образец растворяли в дистиллированной воде, фильтровали через бумажный фильтр, полученную вытяжку исследовали на содержании различных солей. «Хлориды определяем нитратом серебра», — объяснял лаборант, добавляя в пробирку несколько капель реактива. «Если выпадает белый осадок, значит, есть поваренная соль». Осадок выпал практически во всех пробах, причем в большом количестве. Это означало высокое содержание хлорида натрия, обычной поваренной соли. «А сульфаты проверим хлоридом бария», — продолжал Кутузов, переходя к следующему анализу. «Сульфаты дают белый осадок, нерастворимый в кислотах. Сульфатов тоже оказалось много, особенно в образцах из нижних горизонтов почвы. Это сернокислые соли натрия и магния, еще более вредные для растений, чем хлориды. Карбонаты определяем соляной кислотой», — завершал серию анализов лаборант. Если шипит и пенится, значит, присутствует сода. Реакция на карбонаты тоже была положительной, хотя и слабее, чем на хлориды и сульфаты. К вечеру картина засоления стала ясной. Почвы содержали смесь различных солей, причем концентрация в несколько раз превышала допустимые нормы. Ни одна сельскохозяйственная культура не могла нормально развиваться в таких условиях. «Что посоветуете?» – спросил я, изучая результаты анализов. «Промывка, дренаж и подбор солестойких растений», – ответил Кутузов, снимая испачканные перчатки. «Другого способа рассоления не существует. А какие растения солестойкие? Из кормовых трав – житняк, пырей солончаковый, солероз. Из древесных – лох серебристый, тамарикс. Они не только выносят засоление, но и способствуют рассолению почвы. Вечером дома я засел за изучение литературы по мелиорации солончаков. В районной библиотеке удалось найти несколько книг по этой теме. Мелиорация засоленных земель профессора Ковды, переводы американских исследований, опыт освоения целины в Казахстане. Основные принципы мелиорации оказались довольно простыми. Сначала нужно понизить уровень грунтовых вод с помощью дренажных систем, затем промыть почву пресной водой, чтобы вымыть соли из корнеобитаемого слоя, и, наконец, высадить растения, которые могут расти на слабозасоленных почвах и способствуют их дальнейшему рассолению. Но где взять пресную воду для промывки? Ближайший источник, родник Студеный, находился в 3 километрах от солончаков. Потребуется проложить водопровод или организовать подвоз воды автотранспортом. Я достал лист ватмана, закрепил на чертежной доске и принялся составлять схему мелиоративной системы. Сеть дренажных канав для отвода засоленных вод, магистральный водопровод от родника, распределительная сеть для подачи промывной воды. На следующий день я отправился к Матрёне за советом. Дорога к ее дальней избушке шла лесными тропами, петляющими между замшелых валунов и поваленных деревьев. Матрёна встретила меня на пороге, опираясь на суковатую палку из березового капа. На ней темно-синий сарафан поверх белой холщовой рубахи, голову покрывал черный платок, повязанный по-старинному под подбородком. На шее висели узелки из мешковины, обереги с сушеными травами. «А, опять батюшка пришел», — улыбнулась она беззубым ртом. «Проходи, проходи, чаем угощу, метком побалую». В избе пахло сушеными травами, печным дымом и старым деревом. Под потолком свисали пучки растений. Зверобой с мелкими желтыми цветочками, календула оранжевого цвета, ромашка белоснежная, мать и мачеха с широкими листьями. На полках стояли банки из темного стекла с настойками и порошками, каждая с рукописной этикеткой, написанной фиолетовыми чернилами. «Матрёна, опять за советом пришел», — сказал я, усаживаясь за дощатый стол, покрытый домотканой скатертью в красно-белую клетку. «Есть у нас земля соленая, возле озера Горького, ничего на ней не растет, только белые разводы».